Глава 3. Сияющие огнями. Накануне. Некоторые события происходят одновременно, заставляя нас гадать, совпадение это, либо некий знак, а может, подарок небес и намек на грядущее. Вроде бы трудно поверить, но попытаться все же стоит. Однако лишь жизнь покажет, как все сложится дальше. Будет ли путь легким или трудным, и где впереди ждут крутые повороты, тернии и шипы. Первый после небывалой жары, опалившей Москву, августовский вечер, когда можно, наконец, отключить все кондиционеры в квартире, распахнуть балконную дверь с видом на Москву-реку и нескучный сад и вдохнуть полной грудью ветер, насыщенный запахами уже пролившихся где-то далеко дождей и пыли. Стоя на балконе в льняной майке, таких же шортах и развивающемся на ветру льняном кимоно, Катя читала свидетельство о разводе, которое получила днем. Хотелось пустить лист по ветру. Лети, лети, лепесток, через запад на восток. Лишь коснешься ты земли — воды. Стань корабликом на Москве-реке. Ну вот и все. Они закончили с драгоценным общую жизнь, свою историю. Он простил ее и отпустил. Простил ей все, в чем она была перед ним виновата. А ей не в чем винить его. Она давно уже поклялась не высчитывать, не вспоминать его ошибки и промахи. Теперь все уже не важно. Драгоценный отпустил ее, дал ей свободу и даже ничего не забрал, только приумножил то, что когда-то у них было общее. Не только в смысле денег на жизнь, хотя и в этом он остался щедр и добр. Когда-то она не знала, куда деться, куда спрятаться от его великодушия. Но теперь эта страница жизни окончательно перевернута. А что впереди? Она вернулась в комнату, выдвинула ящик комода и аккуратно положила свидетельство о разводе к остальным документам. Включила очиститель и увлажнитель воздуха в спальне. Обычная вечерняя рутина. Пошла на кухню, налила себе холодного чая с мятой и лаймом из кувшина. Шлепая босыми ногами по полу, прошествовала в холл и отодвинула дверь гардероба. Чистый минимализм в остатке. Кричащий, надменный, холодный минимализм. Черное, белое, синее. Деловые костюмы, белые хлопковые рубашки, черные шелковые рубашки, брюки, брюки, джинсы, лен, дорогой кашемир, шелковое белье. В глубине сиротливо висела косуха. В углу скукожились замшевые ботфорты, потонув в море туфель на шпильке. Высокие каблуки. Она всегда их любила, хотя не нуждалась в том, чтобы прибавить себе роста. Глянула на себя искоса в зеркало. Некая новая личность. Незнакомка. Волосы, распущенные по плечам. Длинные ноги. Она похудела. Несмотря на полуторамесячную жару, совсем не загорела на солнце. В последнее время даже сотрудники пресс-службы подмосковного главка полиции, где она работала криминальным обозревателем, днями и неделями сидели на удаленке, писали статьи дома, отсылая их по электронке. И лишь в экстренных случаях выезжали на места событий. Многие вещи теперь просто потеряли свою цену, стали не нужны. Шастаешь, босая по квартире с закрытыми от солнца жалюзи, в шортах и майке, и сочиняешь статью о грабеже в особняке в Лайково, совершенном гастарбайтерами, которые не признают ни локдаунов, ни пандемий. Причем пишешь не за столом, а сидя как йог на кровати в спальне, наклонившись над ноутбуком, потягивая холодную минералку прямо из бутылки. Катя внезапно почувствовала, что ее снова бросило в жар, хотя квартира, проветрившись, наполнилась целебной живительной прохладой и запахом дождя и реки. Она вернулась в комнату. С грохотом выдвинула ящик комода. Бумаги. Свидетельство о разводе. Свобода. Свобода нужна, чтобы совершить ревизию своего офисного гардероба? Не есть ли то знак высшей бессмысленности нашего существования в этом мире? И тут вдруг мобильный подал сигнал. Пришло сообщение в WhatsApp. Что-то случилось. Так в первый миг решила Катя. И цель появилась — ехать, мчаться куда-то на ночь глядя. Наблюдать, участвовать, описывать расследование, собирать материал по горячим следам. Она открыла мессенджер. Смотрела на сообщение, пришедшее только что. Не по работе. Личное. Отправитель ей знаком. В их переписке всего несколько коротких сообщений. Первое Катя не удаляла, хотя каждый раз, когда она читала его, ее щеки пылали. Дерзость. А поначалу она вообще восприняла написанное как великую наглость. Но это не было наглостью. Честно говоря, это не являлось и дерзостью. Отчаянный жест. Второе сообщение представляло лаконичный диалог. Его ответ — «Не опоздаю ни на минуту». Это когда они встретились в пустом джазовом клубе и расстались потом надолго. Третье сообщение пришло спустя 4 месяца. Коротенькое слово. «Катенька». Она не ответила сразу. Ждала, что последует за его обращением к ней. Но снова на месяцы воцарилось молчание. А теперь новое послание. Катя скользила глазами по строчкам. Стихи Лермонтова. Сон, только перефразированный, с иными акцентами. «Лежал недвижим я. В полдневный жар в долине Дагестана глубокая еще дымилась рана. По капле кровь точилась моя». У Кати потемнело в глазах. Она сжала мобильный. Строчки расплывались. Она начала быстро набирать ответ. Сбилась. Но мобильный колокольчик прозвонил снова. «И снился мне сияющий огнями вечерний». Катя посмотрела на сияющий огнями город, раскинувшийся за окнами ее квартиры. «И жгло меня. Сидела ты задумчиво одна». Тот, кто прислал ей сон, задал вопрос. «Одна?» Самого худшего, того, что представилось ей, когда она прочла про рану, к счастью, не произошло. У нее отлегло от сердца. На подоконнике ее квартиры с некоторых пор поселился мраморный античный бюст. Продавали его по интернету как стильное украшение для квартир, офисов и лофтов, именуя богом Аресом. Но Катя сразу дала мраморному воину в греческом шлеме другое имя — Гектор. Ее самый любимый герой Илиады, кого еще в детстве она так мечтала спасти под стенами Трои.